«Садитесь, второй сын Шэньгао», — голос Джоу звучал почти небрежно. «Мы обсуждали передвижение 6-й армии. Это вас не касается. Наследник императора попросил разрешить вам присутствовать здесь по какому-то мелкому делу». Тай кивнул и снова поклонился принцу. Подобрал полы одежды и сел напротив первого министра. В этом было нечто почти слишком понятное. Шэньцзу сидел между ними, справа от Тая. «Мы не видели причины и, как всегда, не удовлетворить желание светлейшего принца вас вызвать», — продолжал Вэньчжоу. «Мы?» — отметил Тай. Он не совсем понимал, что это значит, и снова склонил голову. «Я готов оказать любую посильную помощь такому благородному собранию». «Ну», — беспечно произнес Джоу, — «думаю, я имею представление, о чем думал его превосходительство. По правде говоря, этим делом уже занялись». «Правда? И как же это, первый министр?» Это спросил Шэньцзу. И хотя он по-прежнему держал свою чашку, лениво и равнодушно отведя руку в сторону, его голос звучал отнюдь не лениво. Инстинктивно Тай снова бросил взгляд на брата. У Лю было явно несчастное лицо. Тай вдруг тоже ощутил тревогу и опять перевел взгляд на первого министра. Джоу сказал, небрежно махнув рукой. «Разумеется, это те кони с запада, господин принц. Ну что еще могло придать значение этому человеку? Поэтому вчера я отправил 20 человек, приказав забрать их у тагуров. Думаю, ваша милость, вы довольны?» Он улыбнулся. Тай встал. «Почти наверняка это варварский поступок в таком собрании», — подумал он. «Возможно, даже оскорбление. Существовали точные правила насчет того, как человек должен разговаривать с властью в домине, особенно если у него нет должного положения. Но ему было все равно». Поразительно то, каким спокойным он вдруг стал. «Именно когда тебе не все равно», — подумал он, — «ты чувствуешь себя в опасности». И он произнес, не кланяясь. «Вы спросили своего советника, моего брата, перед тем, как это сделать. Неужели Лю действительно позволил вам поступить так глупо?» Собрание молчало, шокированное. Вэньчжоу окаменел. «Берегитесь, господин Шэнь. Вы находитесь здесь только...» Принц поставил чашку с вином на столик. «Он здесь по моему приглашению, первый министр, как вы сами отметили. Что вы собирались сказать, господин Шэнь, нося на пальце кольцо моего глубоко уважаемого отца, знак оказанного вам великого почета?» «Значит, он заметил». Тай не смог сдержаться и снова взглянул на ширмы за спиной Джоу. Невозможно определить, есть ли кто-то за ними или нет. Перед тем, как ответить, он опять поклонился. «Я лишь задал вопрос, светлейший принц. Может быть, моему брату будет позволено ответить, если первый министр снова будет возражать?» «Мои советники не говорят за меня!» — резко бросил Вэньчжоу. Шэньцзу коротко кивнул. «Разумная политика. Это может подорвать доверие к первому министру еще больше. Так скажите нам, это сделано после консультации с вашими советниками?» «Еще больше». Эти слова невозможно пропустить мимо ушей. «Едва ли на этом совете следует обсуждать процедуры принятия решений в ведомстве первого министра. Решения принимаются самыми разными способами. Любой, имеющий опыт руководства, это знает». Ответная стрела, выпущенная в беспутного принца. «Возможно», — согласился Шэньцзу. «Но должен вам сказать, я бы незамедлительно отправил в отставку любого советника, который рекомендовал бы мне послать туда этих людей». «А, принц теперь желает обсудить штат сотрудников министерства?» «Это было бы слишком скучно со всех точек зрения», — Шэньцзу слегка улыбнулся. Вэньчжоу не улыбнулся в ответ. «Господин мой принц, этот человек еще не был принят императором. Его включили в список на аудиенцию. Пока он не предстанет перед троном Феникса, он не может покинуть город. Кони очень важны, как вы сами сказали, поэтому я послал за ними. Что в этом неправильного, по вашему мнению, мой господин?» Это казалось безупречно разумным доводом, но не было им. Тай открыл рот, но принц его опередил. Я хочу вам сообщить, что тех людей остановили на имперской дороге вчера ночью, на первой же почтовой станции». На этот раз Джоу встал. «Протоколу задали здесь ужасную трепку», — подумал Тай. Его сердце сильно билось. «Никто бы не посмел это сделать!» — рявкнул Вэнь Джоу. «Многие сочли бы это необходимым, но осмелился только один человек. Вы почти правы, первый министр. Ваших всадников установили солдаты 2-го военного округа, которые случайно оказались в Мавае после того, как они сопровождали господина Шэнь Тая с запада». «Как это возможно? Как мы можем защититься от Рошаня, если мы...» «Если игнорируем совершенно ясную информацию об условиях, на которых эти кони будут переданы нам. Господин Шэнь обязательно должен сам забрать у тагуров коней. Они принадлежат ему». Джоу покачал головой. Он весь дрожал от ярости. «Сардийские кони — это подарок Катаю от любимой дочери светлейшего императора. Тагуры не решились бы поставить себя в неловкое положение, отказываясь отдать этот подарок из-за незначительного условия передачи». «Пожалуйста», — перебил его Тай. Джоу умолк. Все смотрели на него. «Господин первый министр, позвольте говорить вашему советнику. От своего имени, не от вашего. Брат, это ты заставил его так поступить?» Лю прочистил горло под взглядами всех присутствующих. Он был искусным оратором, мастерски использующим повышение тона и громкость звука в зависимости от обстоятельств. Работал над этим всю жизнь, начав еще до того, как у него начала расти борода. Сейчас Шэнь Лю явно испытывал неловкость. Он перевел взгляд с Вэнь Джоу на принца и сказал: «Светлейший принц, безусловно, прав, когда высказал предположение, что нам больше, чем когда-либо, нужны эти кони, учитывая необходимость поддерживать связь на больших расстояниях». «И поэтому я пригласил вашего брата присоединиться к нам», — закончил Шэнь Цзу. «Кони — это дар в знак уважения одному человеку. Если 20 солдат просто приедут к границе и потребуют их, мы нанесем оскорбление тагурам, игнорируя их условия. Мы опозорим себя таким поступком». «Кто остановил моих людей?» — спросил Вэнь Джоу, не обращая внимания на принца. Его голос звучал очень резко. «Загнанный в угол волк», — подумал Тай, «или считающий, что его могут загнать в угол». К этому моменту Тай уже понял. Джоу тоже должен был понять. «Так распорядилась ваша двоюродная сестра», — тихо ответил Шэнь Цзу. «Госпожа Вэнь Цзянь сказала мне, что я могу так ответить, если меня спросят». «Это должна была сделать она», — подумал Тай. «Это означало так многое. То, что она сделала, она очень пристально следила за своим двоюродным братом. Империя столкнулась с открытым мятежом. И 2 человека, которым она благоволила и равновесие между которыми старалась сохранить, стояли в центре событий. В этот момент один из них находился в этой комнате, другой — в походе со своими армиями». Принц помолчал, потом прибавил, еще тише. «Я также должен передать вам, что она поговорила с тем вашим человеком, тем самым, которого задержали несколько недель назад по дороге на юг. С тем, кто убил Синь Луня». «Об этой беседе я бы с удовольствием послушал», — сказал Джоу с вызывающим восхищение спокойствием. «Но первый вопрос гораздо важнее». «Господин первый министр», — произнес Тай, на этот раз официально обращаясь к нему. «Светлейший принц, конечно, прав. Мы рискуем потерять 250 сардийских коней. Вам были переданы условия этого необычайно щедрого подарка, далеко превосходящего мои заслуги. Я сам писал о них, как и тагуры, и комендант крепости у Железных ворот». «Как вульгарно и самонадеянно считать себя настолько важной персоной, второй сын Шэнь Гао. И прошу заметить, необычайно щедрые подарки делает император Катая, а не платящие дань второстепенные народы, которые выпрашивают у нас дочерей императора как знак божественной милости». Тай знал, что должен делать дальше. Это было не в его характере, и он все больше понимал это с каждой секундой. Он не хотел бы здесь находиться, ни сейчас, никогда, но он мог немного поучаствовать в этом танце. Он поднял руку с кольцом. «Я слишком хорошо знаю, каким необычайно щедрым к своему самому скромному слуге может быть наш возлюбленный император. Доживет он и правит 1000 лет». Ненадолго воцарилось молчание. «Да будет на то воля неба», — произнес сын и наследник императора. Джоу промолчал. Тай повернулся к Шиндзу. «Господин принц, вы желаете, чтобы я взял людей и отправился на запад за конями? Я жду распоряжений двора. Их держат по ту сторону от границы Ухсеня». «Мы знаем об этом». «Я готов выехать немедленно». Принц покачал головой. «Джоу все еще не сел», — заметил Тай. Он стоял лицом к первому министру в гулком пространстве огромной палаты, отделенной от него шеренгой членов совета. «Если бы Джоу каким-то образом получил этих коней, — подумал Тай, — ничто не помешало бы ему организовать убийство некоего второго сына. Ничто на свете». Принц сказал. «Собственно говоря, первый министр прав в одном. Вы не можете покинуть Синань, пока ждете аудиенции. Ваше имя внесено в список». Тай пристально посмотрел на него. «Я бы больше хотел послужить императору, по мере сил, чем появиться при дворе». Шиндзу улыбнулся. Он легко включал свое обаяние. «Возможно, — подумал Тай, — еще и поэтому он оставался в живых все это время. Поэтому и благодаря репутации человека, равнодушного к делам империи. Только эта репутация с каждой секундой таяла». Принц снова покачал головой. «События должны идти так, как назначено под 9 небесами, господин Шень. Дворец и империю охватит хаос, если им помешать. Как говорил нам учитель Чо, когда внешняя граница нестабильна, центр должен быть прочным. Мой отец примет вас. Вам воздадут почести, которые, потому что так должно быть, превзойдут почести Санграмы в Региале. Так делают дела в этом мире. А затем, если будет угодно трону Феникса, вас, возможно, попросят отправиться за вашими конями». «Мой господин, время может иметь большое значение». «Именно поэтому я послал за ними», — вмешался Вэнь Чжоу. «Неужели?» — спросил принц Шиндзу. Принц посмотрел на Тая. «Время всегда имеет большое значение, но порядок, правильное поведение, правильное мышление всегда имели еще большее значение. Так у нас принято». Тай опустил голову. Теперь его смущало то, что он стоит у всех на виду. «Я понимаю, мой господин, но если это так, то почему я здесь? Вы сказали, что просили позвать меня». В глазах Шиндзу промелькнула насмешка. «Это сын человека», — внезапно подумал Тай, прославившегося своим умом и умением властвовать. «Если император постарел и лишился сил, а такие мысли нельзя произносить вслух, то этого не отнять у его наследника». «Я попросил, чтобы вы пришли сюда, как только мы узнали о посланных за конями всадниках. Этих людей не пропустили бы на границе. Мы все это знаем или должны были знать. Ваше присутствие потребуется там, а потом империя попросит у вас коней, если, конечно, вы будете так добры, что предоставите их нам. Поэтому я пригласил вас сюда, где присутствует первый министр. Нам понадобится его большая власть». Тай замигал и посмотрел на Джоу. Только теперь Шиндзу повернулся в ту сторону. «Первый министр, я бы сам приложил свои усилия и использовал свои ограниченные средства, чтобы обеспечить охрану этого человека ради Катая и моего отца. Но время сейчас опасное, а мои ресурсы скудны. Я прошу вас в присутствии этого совета охранять его для нас и поручиться в том своей должностью и жизнью. Только человек, обладающий вашей мудростью и властью, может обеспечить его безопасность в эти беспокойные времена. Всем нам известно, что Рошань знает об этих конях». Выражение лица Джоу было весьма интересным. Там было признание своего поражения, в этом невозможно ошибиться. Но за ним, как показалось Таю, он увидел промелькнувшую аристократическую насмешку, иронию. Признание хорошо сыгранной игры, как будто это был матч в поло, и противник только что забил элегантный гол. Разумеется, он согласился. «Он никак не мог отказаться», — улыбнулся Сыма Цянь за чашкой вина лососевой реки в тот вечер. Луна, уже не полная, стояла над головой. Они сидели на изогнутой каменной скамье под фонарями в саду у дома Тая. Этот сад, разумеется, не мог сравниться по размерам и затейливости с садом Вэньчжоу, но в нем был маленький пруд, бамбуковая роща, извилистые дорожки и фруктовые деревья. Их окружал аромат цветов. «Принц», — сказал Тай, — «он изменился». Цянь подумал над этим. «Сейчас Шиндзу позволяет людям увидеть то, каким он был всегда». «А он это скрывал?» Цянь кивнул. «А почему именно сейчас?» «Вероятно, уже пора». Тай в свою очередь подумал. «Ему грозит из-за этого опасность?» «Шиндзу?» «Да». Поэт выпил свою чашку. Слуга снова наполнил ее, потом отошел. «Наверное, но не больше, чем любому из нас. 250 000 солдат идут на Йенлин». Он взглянул на Тая, потом отвел глаза и тихо прочитал. «Дым битвы ветер резкий уносит. Журавли и дикие гуси летят. Потом лунный диск поплывет по воде. Цветущие сливы в реке отражались, пока не опали цветы». Он сам написал это во время последней войны с тагурами. Войны отца Тая. Тай некоторое время помолчал, потом сказал. «Кажется, первый министр думает, что все быстро закончится, что Северо-Восток не признает амбиции Рошани и восстанет у него в тылу, а 6-я армия перекроет линии снабжения». Огромные глаза Сыма Цяня, так похожие на тигриные, смотрели в глаза Тая. «Мы должны надеяться», — пробормотал он, — «что первый министр прав». В ту ночь Таю приснилось, что он вернулся на север. Стоит возле того дома в степи и смотрит, как людей сжигают и поедают рядом с ярко-синим, как драгоценный камень, озером. Теперь этот сон снился ему нечасто, но воспоминания и не покидали его совсем. Плыл дым, сквозь него наплывали ухмыляющиеся лица. Приближался голый по пояс богю, размахивающий перед его лицом отрубленными человеческими руками, предлагая их, словно подарок. Потом дым уносило прочь. Кровь капала из рук и из срезанных с бедер кусков мяса. Огонь с ревом поглощал дом. Та испытывал ужас и оглушающее горе. У него было ощущение, что он громко плачет и во сне, и в Синане, и слышал, словно сквозь дымку и туман в полусне, чей-то голос, утешающий его. Он старался увидеть, искал светлые волосы. Чья-то рука погладила его лоб, так ему показалось. Кто-то был у его кровати под балдахином, в непроницаемой ночной тьме. Он почувствовал, как пытается проснуться, потом сдался и снова соскользнул в сон, более легкий сон, без ужасных картин из воспоминаний. Утром, проснувшись на восходе солнца, он ничего не сказал о своей ночи, и никто ничего не сказал ему. Девять дней спустя второй сын генерала Шэньгао был вызван во дворец Дамин и принят в зале великолепия императором Тайцзу в присутствии самых высокопоставленных придворных, в том числе драгоценной наложницы. Тай, для такого случая наряженный управляющим в белые одежды, приблизился к трону Феникса, 3 раза упав на колени, как его учили. Он остановился на предписанном расстоянии от особы императора, опустив глаза — также в соответствии с предписаниями. Затем он получил в дар от восхищенной и благодарной империи поместье в горах Минчжэнь, в районе угодий для развлечений и охот аристократов, к северу от Синаня. И еще одно поместье вместе со значительным участком земли на юге, возле большой реки. Раньше оно принадлежало министру, осужденному за воровство из государственной казны. Преступного министра казнили, его имущество конфисковали. Теперь оно перешло к храбрецу, который жил среди призраков Куала-Нора, предавая их земле. Еще ему подарили сокрушительно большую сумму денег, церемониальные артефакты, нефрит, кораллы, жемчуга, слоновую кость и драгоценные камни и 2 церемониальных меча, некогда принадлежавших императору 5-й династии. Не произнося ни слова, говорить было запрещено, Тай поднялся, повинуясь незаметному жесту высокого евнуха, и снова поклонился 9 раз, медленно пятясь прочь от трона. Выйдя наружу с головокружением, Тай жадно дышал на залитом солнцем дворе и ожидал, что теперь ему передадут приказ немедленно отправиться за конями. Но все вышло иначе. Помешали события. В тот же день пришло известие, что Йен-Лин, второй по величине город империи, находящийся к востоку от них, с противоположной стороны от перевала Тен, сдался Рошаню. Мятежный генерал объявил его столицей 10-й династии. Его солдаты, по сообщениям, не тронули рядовых жителей, но перебили всех гражданских чиновников, которым не удалось убежать, когда мятежники появились у стен города. «Новые призраки», — подумал Тай, — «и их будет еще больше».